«Остальные скоро будут здесь», — забеспокоилась Грейнджер, взволнованно перебирая пальцами. «Тебе стоило думать об этом раньше и рассказать Невиллу заранее, чего ты от него хочешь, а не в последнюю минуту», — без всякого сочувствия в голосе проговорил зеленоглазый мальчик. «Я думала, что он обязательно согласится помочь своим друзьям», — многозначительно ответила ведьма. «А ты не думала, что он уже и так помогает всем своим друзьям», — холодно подметил Гарри. Долгопупс неуверенно посмотрел на каждого из них. «Я стану преподавать остальным», — неожиданно высказался он, а затем странно ухмыльнулся. Поттеру не приходилось раньше видеть подобное выражение лица своего друга, но Гарри будет моим помощником. Рон и Дин явно нервничали, думая о том, что многие откажутся, узнав, что в этом будет замешан мальчик, который выжил. Гермиона же, напротив, слишком обрадовалась этой новости. «Это хорошо», — весело произнесла Кэти, украдкой посматривая в сторону двери, «потому что остальные уже здесь». Невилл судорожно сглотнул, но тут же выпрямился и постарался выглядеть более серьезным. «Ну, их немного больше 10», — добавил мальчик, наблюдая за тем, как кабанья голова постепенно заполняется людьми. «Я недооценила привлекательность Невилла», — хихикнула она. «Или никто еще не научился пользоваться защитными чарами самостоятельно?» На первый взгляд, это выглядело вполне логичной причиной. Ко всему прочему, Гарри до сих пор пытался отыскать способ, чтобы улучшить свои защитные чары. Сияющий серебряный барьер Волан-де-Морта выглядел впечатляюще и, несомненно, эффективней. Мальчик также испытывал легкое искушение перед тем, чтобы проследить за изменениями чар в момент ярости, но лучше будет немного подождать, пока он не окажется в выручай комнате, хотя сейчас на нее останется не так много времени, как ему хотелось бы. Амбридж, конечно, забыла назначить Поттеру отработки, но Дамблдор обеспечил ему дополнительные занятия с профессором Снейпом до конца года, хотя бы один день в неделю. Это означало лишь одно: на протяжении всего лета котел станет его близким другом, а директор сможет постоянно за ним присматривать. Так, все на месте. Тогда, пора начинать, внезапно выкрикнула Гермиона, бросив разочарованный взгляд на мальчиков рядом с ней. «Профессор Амбридж не разрешает нам ничего изучать, кроме теории, поэтому практической части мы обучимся самостоятельно. Невилл уже помогал нам время от времени», — девочка выглядела слегка смущенной. Ей пришлось признаться в том, что она нуждается в помощи, и он согласился помогать и остальным ребятам, но с некоторыми условиями. «Долгопупс, серьезно?» – засмеялся белокурый пуффендуец. «Он ведь даже не знает, как пользоваться волшебной палочкой». Долговязый волшебник вздрогнул от навязчивого тона студента. Гермиона хотела уже заступиться за него, но Невилл, на удивление, опередил ее. «Ну-ка, продемонстрируй нам защитные чары, Смит», — приказал он неожиданно властным тоном. После этих слов Захария сильно смутился и сел, больше не проронив ни слова. «Противо», — медленно произнес мальчик, и через мгновение его окружила яркий барьер из серебряного света. Раздалось несколько возгласов удивления. Поттер, как только Долгопупс посмотрел на него, улыбнулся, за что он ему ответил благодарным кивком. Щит продержался еще несколько мгновений, после чего заклинатель успешно развеял чары, но Гарри удалось заметить, что щит словно дрожит. «Итак, теперь, надеюсь, вполне очевидно, что Невилл способен нам помочь. Мы хотели бы знать, заинтересованы ли вы нашей идеей. Станете ли вы новыми членами группы?» — восторженно объявила Гермиона. «Где же мы будем проводить занятия?» — спросил другой волшебник из черно-желтого факультета. «Какие условия были у Невилла?» — осторожно задал вопрос один из когтевранцев. «У меня три условия», — начал отвечать Долгопупс на последний вопрос. «Они не подлежат обсуждению, и если вы хотите вступить в наш отряд, то должны просто принять их. Во-первых, никто не должен говорить об этом Амбридж. Думаю, что никто из вас не хочет сутками сидеть у нее в кабинете, записывая всякую чушь. Во-вторых, место и время проведения будут сообщаться тайно и должны храниться в строгом секрете, вместе с названием нашей группы и именами участников. Ну и наконец, в-третьих, мне будет помогать Гарри Поттер. Я не позволю ему использовать против меня темную магию», — заявил Смит, перекрикивая поднявшийся недовольный ропот. «Я читал о том, что он сделал с Малфоем». «Малфой заслужил это», — отрезал Рон. «Я лично все видел, как и Анджелина, Джинни и мои братья. Слизеринцы намеренно обидели Кэти, а этот жалкий хорек попросту начал злорадствовать». «Посмотри на это с другой стороны», — сказала Беллу, постепенно отходя от удивления, впервые за год услышав, как Рон защищает своего бывшего друга. «Ты можешь научиться защищаться от темной магии, если Гарри тебе поможет». «Да-да, спасибо, Кэти», — голос юноши явно демонстрировал сарказм. Она одарила его невинным взглядом и опустошила свой бокал. «Невиллу, почему ты сам не можешь нас обучать?» — потребовал ответа Терри Бут. «Потому что Невиллу многому научился у Гарри», — быстро проговорила Гермиона. «Так что ты, хоть и косвенно, обучаешься у него». После этих слов в комнате воцарилась тишина. «Прекрасно», — усмехнулся Захария, — «но не ждите, что нам это понравится. Я ему не доверяю. Зато это подарит тебе отличный повод поработать над твоими защитными чарами», — Смит, нехарактерно злобно подметил Долгопупс. «И что же нам делать дальше?» — неуверенно продолжил Бут. «Каждый, кто захочет присоединиться, пускай внесет свое имя в этот список». Гермиона помахала в воздухе зловещим куском пергамента. «Остальные могут уходить прямо сейчас». Несколько студентов из факультета Коктевран поспешили ретироваться, но больше никто не ушел. Дождавшись последнего участника, Поттер подписал свое имя, предварительно проведя указательным пальцем по всему списку. Таким образом, Гарри проверял чернила на подлинность, аккуратно сжимая волшебную палочку в своем рукаве, чтобы удостовериться в честности записавшихся людей. Некоторые из имен оказались довольно неприятными, но ничего не поделаешь. Гермиона серьезно отнеслась к тому, чтобы их отряд оставался тайной, поэтому заранее наложила заклинание на лист пергамента. Если кто-нибудь вдруг решит предать группу, то этого человека ждет весьма неприятный сюрприз, о котором он будет долгое время вспоминать. Способ с наложением чар на чернила, конечно, весьма остроумный, но не железный. Однако можно ли считать человека, который изначально не собирался записываться в отряд, преступником? Поэтому мальчик и решил самостоятельно проверить список. Гарри размашисто расписался и присоединился к Кэти в середине группы. «Ну и как же мы узнаем, когда и где встречаемся?» – спросила Анджелина. Помимо младшекурсников, там находились волшебники и со старших курсов, которые тоже решили присоединиться. Многие студенты продолжали верить Дамблдору и хотели самостоятельно подготовиться к экзаменам, чем просто взять и смириться. «Все очень просто», — ответила Гермиона, сияя от гордости. «Вы все получите по одной такой штуковине», — девочка протянула коробку с ужасно знакомыми значками. При виде их Невилл слегка побледнел. «ГАВ, наши эры. Поскольку я не имею с ними ничего общего», то наложила на них протеевы чары. Когда Невилл поменяет номера на обратной стороне всех значков, это изменится и на всех остальных. В номере будет содержаться шифр, который означает день и время проведения занятий. А нам обязательно их носить? Лаванда явно нервничал от одной лишь мысли об этом. Рон попытался сдержать порыв смеха от вопроса своей однокурсницы, но безуспешно. «Нет, конечно же», согласилась ведьма, «но, пожалуйста, постарайся не потерять значок, а то, насколько я помню, ты любительница что-нибудь и где-нибудь оставить». «Это, конечно, очень умно», — произнес Бут с неподдельным восхищением, «но как мы узнаем о том, где нам собираться?» «Протеевы чары, заклинание, которое изучается на седьмом курсе, правда, раньше Гарри думал, что его нельзя назвать полезным». Гермиона нашла впечатляющий способ для применения этих чар, и мальчик не может с этим не согласиться. «Подумать только, простые чары могут принести столько пользы», – размышлял Поттер. «Пожалуй, в будущем они могут пригодиться. Все наши встречи будут проводиться в одном и том же месте, и уже в следующий раз вы будете знать, куда приходить. Но в первый раз нам придется собраться на седьмом этаже рядом с худшим гобеленом Хогвартса». Речь долговязого мальчика сопровождалась пустыми непонимающими взглядами, но встречались и некоторые понимающие ухмылки. Близнецы Уизли, например, не знали, о чем идет речь, однако светловолосая когтевранка, одна из подруг Джинни, улыбнулась, и Сьюзен Боунс тоже. «А теперь пора придумать название для нашей группы», — решил один из близнецов Уизли. «Скитальцы Рон Никинса», — добавил его брат, — «или герои Гермионы». «А как насчет чего-нибудь более подходящего?» — перебила его Анджелина. «Или какое-нибудь другое название, не выражающее твою одержимость аллитерацией?» «Защитный клуб», — предложил Смит. «Ну, это немного скучновато, правда?» — пожаловался один из близнецов. «Слишком очевидно», — подметил его брат. Пока ребята пытались придумать название для группы, Гарри, пребывая где-то в глубине своего сознания, постепенно формировал план действий. Дамблдор доставлял ему много хлопот, назначая личные встречи, стараясь наблюдать за ним и, возможно, проверяя следы остаточной магии на границах территории школы, чтобы разоблачить его визиты во Францию, да и Амбридж начинала действовать на нервы. Разве не станет прекрасно, если мне удастся избавиться от них обоих, убрать одного за другим, используя всего лишь этот лист пергамента? Они должны назваться отрядом Дамблдора, аккуратно прошептал он Кати. Министерство считает, что студенты превращаются именно в него. Ведьма заливисто рассмеялась, а затем громко повторила это уже для всех, на что Гарри и рассчитывал. «Ну, ребята, кто голосует за?» – спросила Гермиона, улыбаясь шутке охотницы. Рука Поттера устремилась в воздух, сливаясь с импровизированным лесом из рук остальных товарищей. Ему сейчас оставалось только провести несколько минут наедине со списком имен участников, и тогда постепенно сформируется основа его плана. «Прости меня, Кати». Ему не нравилось лгать подруге и уж тем более не хотелось манипулировать ею. Она стала для него близким человеком и достаточно преданной, даруя веру в то, что охотница никогда не предаст его. Мальчик постарается сделать так, чтобы ни Беллу, ни Долгопупс не пострадали из-за коварного плана, и до тех пор, пока с ними что-нибудь не случится, он не будет себя чувствовать виноватым. «Значит, решено. Армия Дамблдора», – провозгласила Грейнджер, написав имя изящными аккуратными буквами в верхней части листа пергамента. Поттер радостно улыбнулся, крайне довольный развитием событий в его пользу. «Ты должна рассказать им о списке, Гермиона», — предупредил Рон, на всякий случай. Ведьма словно боролась с мыслями внутри себя, но через мгновение тяжело выдохнула. «Я наложила на лист пергамента несколько заклинаний, и я потратила много времени и сил, чтобы отыскать подходящие чары и наложить их. Когда вы подписывали свои имена, вы заключили магический контракт с группой. Если вы добровольно и сознательно предадите нас, то вас будут ждать неприятные последствия». «А че что это за последствия?» Смит, казалось бы, выглядел еще более потрясенным, чем прежде. «Скажем так, мы будем знать наверняка, кто нас предал», — твердо ответил Невилл. Коробка со значками передавалась по кругу, постепенно становясь полностью пустой. «А я-то думал, что в прошлом году наконец избавился от них», — шуточно подметил Гарри, выбирая один для себя и передавая другой Кати. «Знаешь, этот значок тебе подходит», — сказала охотница. «Зеленый оттенок подчеркивает твои глаза». «Спасибо», — ответил Поттер с притворной серьезностью. «Значит, я буду носить его всегда», — послышалось несколько приглушенных смешков, и Гермиона резко на них посмотрела. Ее взгляд был одновременно обнадеживающим и уничтожающим. «Так чему же мы будем учиться?» Терри выглядел самым неуверенным среди всех собравшихся ребят. «Нам об этом никто не рассказывал. Мне по силам обучить тебя всему, что входит в экзамены за пятый курс», — Невилл бросил на Гарри вопросительный взгляд, и тот кивнул в знак согласия. «Поттер может найти союзников среди этой группы недовольных студентов. Если для кого-нибудь этого окажется мало, то Гарри показал мне несколько очень полезных заклинаний, да и он сам знает гораздо больше, чем я. Например, что?» Смит выглядел более встревоженным, чем все остальные. «Проклятие из темного льда», — ответила Кати, злобно улыбаясь. «Отлично подходит для создания красивых сосулек и для того, чтобы пронзить уязвимых первокурсников, которые забредают слишком далеко от своих гостиных комнат. Кажется, что она слегка перегибает палку». «Взрывающие заклятия Конфринга», — ответил Невилл, отвлекая внимание присутствующих от Кати, которая до сих пор отходила от своего черного юмора. «Оглушающие заклинания Ступифа и еще несколько подобных, ничего даже отдаленно темного». Гарри с трудом подавил желание раздраженно тряхнуть головой. Студенты были такими наивными, такими узколобыми, представляя, что ему пришлось бы делать на их месте, если бы они столкнулись с пожирателями смерти с оглушающим заклинанием и несколькими практически бесполезными проклятиями. Поттер впервые за долгое время начал радоваться тому, что посмотрел на волшебный мир с другой стороны. «Не существует ни светлой стороны, ни темной», — эхом отдавались в голове слова Салазара, — «есть только сила и желание, которое руководит волшебником». «Заклинание Экспекто Патронум», — подсказала Гермиона. «Гарри может сотворить телесную форму своего патронуса». Поттер слегка нахмурился, неуверенный в том, что сможет снова сотворить это заклинание. В его голове проносились фрагменты из лабиринта во время третьего испытания, где попытка вызвала лишь вялую лужицу светлого тумана вокруг ног мальчика. «Это даже щитом нельзя назвать. Я могу научить вас шагам, которые помогут освоить заклинание», — монотонно проговорил Гарри, — «но форма вашего патронуса — это очень личная тема, поэтому я предпочел бы не показывать свою». «Тогда откуда нам знать, что ты и правда можешь использовать это заклинание?» — подозрительно спросил Терри. «Только светлые маги могут сотворить патронуса», — добавил Смит, «для того, чтобы создать напряжение в помещении». «Прости, Кэти», — прошептал он, — «мне кажется, что для тебя уже слишком поздно», — девушка мягко посмеялась, и всеобщая тревога мигом исчезла. «Захарии придется приложить гораздо больше усилий, чтобы вызвать ответную реакцию юноши, и он, вероятнее всего, сразу же пожалеет об этом, если у него это получится». «Я видела его», — резко ответила Гермиона, заставив Смита замолчать. «Первая встреча состоится через неделю, в то же время, что и сегодня», — сказал Невилл, разбавив обстановку. «Если по какой-то причине вам не удастся прийти, то дождитесь следующей встречи и следуйте за другими участниками до нашего местоположения». Долгопупс прижал кончик волшебной палочки к значку, сосредоточенно скривив лицо, и цифры на обратной стороне стали постепенно изменяться. «У меня есть неделя для того, чтобы подумать, как мне раздобыть этот список. Ему обязательно нужно это сделать. Его дорогая Флёр с радостью согласится научить его нескольким трюкам в области чародейства, ведь она любила демонстрировать свое мастерство в этом искусстве, а самому Поттеру безумно нравилось ее слушать. Ему приятно просто видеть, как она разговаривает с ним и делится всем своим вниманием». Студенты начали исчезать небольшими группами, возбужденно о чем-то переговариваясь. «И что теперь?» — спросила Кэти. «Ты хочешь остаться или вернуться обратно в Хогвартс?» «У меня нет выбора», — пожал плечами Гарри. «Дамблдор прислал через МакГонагаллу записку, что у меня сегодня дополнительные занятия со Снейпом в его кабинете, и директор мне ясно дал понять, что такие собрания будут проходить каждую неделю». «А зачем тебе это?» Юноша удивленно поднял бровь. «А ох», — неожиданно поняла она, — «Малфой, я уж думала, что тебе удалось отделаться только запретом на игру в квиддич». «Да уж, легко отделался», — постарался пошутить Поттер. «На самом деле, ему и так достаточно сильно повезло. Любого другого студента уже давно исключили бы или, по крайней мере, отстранили от занятий, но Дамблдор хотел постоянно наблюдать за Гарри, поэтому и оставил его в Хогвартсе». «Тогда, наверное, нам пора возвращаться», — решила Кэти, вставая и чуть не спотыкаясь о ножку стула. «Слишком много пьешь», — съязвил Поттер. «Нет, Беллу не очень понравилось его замечание, но и полностью этого отрицать не могла. Теперь я стала более осторожной, после, ну, ты знаешь, после чего». «Да», — тихо добавил юный волшебник, — «это я знаю». «Гарри», — Гермиона очень неаккуратно сгребла свои вещи в сумку, слегка поморщившись от звука смятого пергамента, и побежала догонять их, пока они не ушли. «Должно быть, она действительно хочет поговорить со мной. Ну и чего ты хочешь?» Парень по-прежнему относился к ней холодно. Он до сих пор не может простить ей инцидент в гостиной комнате факультета, когда она сломала его волшебную палочку. «Я разговаривала с Седриком по поводу третьего испытания. Поттер просто ждал, пока она продолжит. Диггори навряд ли сможет восстановить хронологию событий. Он говорит, что помнит, как услышал свисток и бросился бежать в лабиринт, а потом, ничего, только момент, когда ты его оглушил. Мне очень жаль», — добавил юноша. Седрик упоминал, что ему рассказывали, как его нашли без сознания рядом с телом Виктора, а рядом валялась сломанная волшебная палочка. Грейнджер выглядела очень расстроенной и встревоженной чем-то. Она явно не собиралась верить в услышанное. Гарри очень тщательно обдумал возможные последствия в своей голове и решил, что пока что лучше держать рот на замке, иначе случайно может сказать лишнего. Седрик может разочароваться в себе, считать себя виноватым, чего он попросту не заслуживает, а попытки Гермионы подобраться к истине, в худшем случае, могут только испортить жизнь чемпиону Хогвартса. «Тебе это не кажется странным?» «Конечно, кажется», — согласился он. «Дамблдор говорил, что произошло вмешательство со стороны. Кто бы это ни был, они, вероятнее всего, застали Седрика врасплох, оглушив его, и когда он проснулся, как раз мимо проходил я. Но это лишено всякого смысла», — покачала головой ведьма. «Его палочку сломали намеренно, но без всякой ведомой на то причины. Мне кажется, что она не оставит это просто так, пока не докопается до истины, и Седрик не поймет, что же произошло на самом деле. Подобные мысли заставили волшебника еще сильнее разозлиться на свою бывшую подругу. Гермиона собиралась всколыхнуть ряд неприятных событий, причинить Дидгари незаслуженную боль и взамен получить лишь неприятную историю. А ведь я даже не могу ее отговорить, потому что это сразу же вызовет на меня подозрения. «Я знаю только то, что видел», — спокойно ответил Гарри. «Я знаю», — вздохнула она. «Прости, что я заговорила об этом после всего, что случилось, не мне просто хочется знать, что случилось с Виктором. Большинство людей, которые занимаются раскопками, так и не находят золото», — Гермиона предупредила Кати в довольно нехарактерной для нее метафорической манере. Обычно она говорила довольно прямолинейно. Грейнджер сердито посмотрела на охотницу и зашагала прочь, вероятно, с еще большей решительностью, чем прежде. «Действительно есть такая поговорка?» – неуверенно спросил юноша. «Нет же, я просто ее придумала», – Белл смущенно выпятила губы. «Мне показалось, что это прозвучало довольно неплохо. Я слышал и похуже», – признался Гарри. «А что на самом деле произошло в лабиринте?» Кати решила аккуратно подойти к этому вопросу. «Если честно, ты отвечал на ее вопросы несколько странно, не в своей обычной манере. Тебе не очень понравилось то, что она заинтересовалась этим, не так ли? Если ты боишься, что я виноват, то не беспокойся», — Поттер попытался успокоить девушку. «Я знаю обо всем, что произошло в тот день, и мне пришлось пойти на риск, чтобы защитить одного человека. Ее попытки докопаться до истины не приведут ни к чему хорошему. Они найдут лишь боль и разочарование. Теперь уже слишком поздно обвинять меня», — спокойно ответил Гарри, прежде чем она успела подумать об этом. «Седрик», — внезапно догадалась ведьма, — «ты сломал его волшебную палочку, чтобы никто не отследил заклинаний, которые он использовал, а затем оглушил его». Девушка приняла задумчивый вид. «Почему ты помогаешь ему, если он кого-то убил? Чего же я не знаю?» Юноша почувствовал прилив благодарности к обеспокоенной охотнице. Она безоговорочно доверяла ему, полагая, что у него существует веская причина, а не то, что он сделал что-то не так. «Седрик ничего не делал сознательно», — достаточно тихо прошептал он ей. «Я избавил его от обвинений на тот случай, если бы Бэгмина не поймали, а теперь я только удерживаю его от чувства вины за то, чего он не знает. Седрик не должен знать о произошедшем, он этого не заслуживает. Ты стер ему память», — пришла к выводу Кати. «Это очень благородный поступок с твоей стороны, Гарри», — поддразнила она его. «В душе я по-прежнему гриффиндорец. Я никому не расскажу, ведь это неоправданно жестоко по отношению к Дидгари. Такая же безмозглая и безрассудная, как и все грифы», — ухмыльнулся Гарри, — «но спасибо тебе». «Так почему же ты учишь только Невилла, а не меня?» — спросила девушка, когда они вернулись на территорию школы. «Если кто-нибудь узнает, что я тебя чему-нибудь обучаю, то это моментально вызовет возмущение среди студентов младших курсов», — улыбнулся Гарри. «Ты и так умудрилась их всех напугать, а теперь представь, как они отреагируют, если подумают, что я тебя обучаю темному ледяному проклятию». «Анджелина сказала, что ты использовал обыкновенное заклинание воды», — напомнила Кати. «Да, так и было», — усмехнулся Поттер. «Но разве ты не читала статью Риты Скитер? По ее нескромному мнению, я использовал очень темное проклятие. Это что же получается, я обманул ее, и ты не собираешься мне ничего рассказывать? Просто несчастный случай», — признался юноша, тщательно придумывая близкую к правде событие. «Мне захотелось просто намочить его, но, кажется, я настолько сильно разозлился, что случайно преобразовал воду. Ты, должно быть, злился на меня за то, что я пострадал от случайной магии, Гарри», — застенчиво предположила Беллу. «Тебе нужно что-то рассказать, Флёр, только то, что существуют такие люди, которые достаточно дороги для тебя, но они не больше, чем близкий друг», — улыбнулся зеленоглазый волшебник, заметив, как девушка слегка покраснела, «и что она может не спрашивать у меня разрешения, чтобы лишний раз испробовать на тебе огненное проклятие». Кати театрально надула губки и повернулась в сторону Совятни. «Мне нужно отправить письмо», — сказала она ему. «Желаю тебе приятно провести время в компании Снипа». «Да, это будет незабываемое время», — проскрежетал зубами Гарри, раздраженный предстоящей встречей. Ему хотелось бы провести это время в выручай комнате. Поттер уже немного опаздывал на дополнительные занятия. Ребята возвращались из Хаксмида медленнее, чем он предполагал, но юношу это не особенно-то и волновало. Дамблдор не собирался отчислять его за опоздание на несколько минут, а так как его наказание продлится в течение целого года, то, в принципе, ему больше нечем угрожать. Пройдя мимо большого зала, он направился вниз по лестнице, прямо в подземелье, и в небрежном темпе проследовал в сторону кабинета профессора Снипа, украдкой поглядывая на младшекурсников, покидающих, по всей видимости, урок зельеварения. К этому времени Кэти уже вовсю стала бы угрожать студентам применением темных проклятий. Гарри не испытывал особого искушения. Это казалось забавным, когда девушка занималась подобным, или когда они делали это вместе, но не тогда, когда он один. «Ты опоздал, Поттер», — протянул Снейп, когда наконец добрался до назначенного места. «Меня задержали из-за профессора Амбридж, сэр», — ответил Гарри, «и это, на самом деле, близко к правде. Встреча студентов проводилась для того, чтобы восполнить ее недостаток в обучении. Кабинет Снейпа внешне напоминал магазин зелий, разве что различные ингредиенты на стенах встречались гораздо реже. Юноша заметил несколько вещей, которых, как ему казалось, у профессора просто не должно быть, например, яйца огневицы или субстанция в банке, очень напоминающая драконью кровь. «Директор обеспокоен твоим недавним поведением», — монотонно проговорил декан Слизерина, поглядывая на Поттера с таким же непривычно нейтральным выражением лица, что и раньше. «Он считает, что между тобой и темным лордом существует некая связь, и что его эмоции непосредственно на тебя влияют. Всего лишь какая-то связь», — язвительно подумал юный волшебник. «Вы уверены, сэр, что он ничего не говорил про осколок души Волан-де-Морта, который находится в моей голове? Он решил, что будет благоразумнее, если я научу тебя искусству разума и покажу, как препятствовать проникновению темного лорда в твое сознание», — Северус одарил его пронзительным взглядом, чего Гарри попытался избежать, учитывая то, о чем говорил профессор. Губы мастера зелья изогнулись в едва заметной улыбке. «Он также упомянул, что ты его чем-то смог заинтересовать, хотя я сомневаюсь, что твоя эмоциональная устойчивость стабильна. И как же образом вы будете меня учить?» — решил задать вопрос Гарри. «Если занятия станут крутиться только лишь вокруг теории, то у него попросту не останется другого выбора, кроме как заткнуть своего учителя с самого начала. Существовало слишком много вещей, о которых он не мог позволить узнать ни Снейпу, ни Дамблдору. Я попытаюсь проникнуть в твой разум, а ты постараешься препятствовать этому», — профессор слегка усмехнулся при мысли о том, что ему не удастся проникнуть в сознание 15-летнего подростка. «Очисти свой разум, Поттер», — приказал декан Слизерина, доставая волшебную палочку. Юноша избавился от всех мыслей в голове, сосредоточившись на ощущении пустоты. На той пустоте, в которой он находился раньше, подпитывая каждую эмоцию и мысль в своем сознании. «Легилиминс», — прошипел Северус, и острая боль пронзила виски юного волшебника. Гарри проигнорировал эту боль и позволил пустоте поглотить себя еще больше. Профессор заметно вздрогнул, но продолжал мысленно атаковать парня, доводя боль в его голове до новых высот. Гарри отдался пустоте, вспоминая свое отрешение от всех и вся. Бесцельную, бессмысленную пустоту, которая когда-то являлась им самим, и позволил всему остальному утонуть в ней. Снейп выругался и разорвал связь. Юноша с любопытством поднял голову. Ему никогда раньше не доводилось слышать, чтобы этот человек ругался. «Это не настоящая окклюменция, Поттер», — резко выплюнул он. «Я никогда не встречал волшебника, который защищал бы свой разум, пытаясь создать настолько невыносимое ощущение, заманивая своего противника в ловушку». Его губы снова изогнулись в слабой полуулыбке. «Это совершенно не ортодоксально». «Благодарю вас, сэр», — ответил Гриффиндриц, теперь уже с опаской думая о том, к чему может привести этот разговор. «Если Снейп удостоверится в том, что Гарри способен выдержать влияние Волан-де-Морта на его сознание, тогда и он, и Дамблдор поймут, что юноша действовал исключительно из собственных соображений». «Как давно ты занимаешься искусством разума, Поттер?» — спросил профессор холодным, но не слишком враждебным тоном. «Чуть больше года», — честно ответил мальчик. «Основы очищения разума помогают сосредоточиться на сотворении заклинаний, облегчая процесс, и я постепенно практиковался в этом, стараясь раздобыть как можно больше информации». «Что ж, ты проделал достаточно долгий путь за очень короткое время», — решительно сказал ему Северус. «Нельзя назвать это комплиментом или же поздравлением. Обычная констатация факта». «Мне это кажется естественным», — пожал плечами Гарри. «Может быть, я унаследовал эту способность от своих родителей, Ему известно наверняка, что талант к искусству разума унаследовано откуда-то из его родословной. Верхняя губа с ней позаметно скривилась. «Если это так, то точно не от твоего отца», — усмехнулся тот. «У Джеймса Поттера нельзя выделить ни дисциплины, ни тонкости, которые требуются для того, чтобы обучиться искусству разума». «Значит, от моей мамы», — спокойно ответил юноша, не позволяя декану Слизерина разозлить себя. «Ты должен быть благодарен за то, что оказался похож на нее даже больше, чем кто-либо мог себе представить», — слегка подавленно высказался Северус. Знал ли он ее? Мальчик примерно понимал, что Снейп, как и его родители, учились на одном и том же курсе, соответственно, они были ровесниками. Правда, это сейчас уже не имеет никакого значения. «Ну и что теперь, сэр?» — аккуратно спросил Гарри. «Моей задача состояла в том, чтобы научить тебя ограждать разум от непосредственного влияния темного лорда, но, похоже, ты уже вполне способен препятствовать этому», — профессор на мгновение задумался, и его бледноватое лицо стало удивительно спокойным. «Мне нужно наблюдать за тобой, по крайней мере, каждую неделю, вплоть до Рождества, чтобы избежать внешних последствий твоих действий, поэтому мы будем продолжать практиковать окклюменцию, несмотря ни на что. Мы должны полностью удостовериться в том, что темному лорду не удастся проникнуть в твое сознание». «Благодарю вас, сэр», — ответил зеленоглазый волшебник, стараясь говорить ровным и уважительным тоном, несмотря на свое раздражение. Он уже начал надеяться на то, что декан Слизерина совсем перестанет устраивать сеансы. «На сегодня ты свободен, Поттер», — сказал Северус, махнув рукой в сторону двери. Юноша повернулся в сторону выхода, радуясь тому, что может освободиться пораньше, и еще больше радуясь тому, что профессор не способен увидеть его секреты, пока он предельно осторожен. «Поттер», — вновь обратился учитель зельеварения, как только он покинул кабинет, выходя в коридор. Гарри обернулся, но волшебник заговорил не сразу. Казалось, что он с чем-то борется внутри себя. «Приятно видеть, что ты не потратил здесь впустую столько лет». Его лицо неловко напряглось. «Твоя мать гордилась бы твоими недавними улучшениями. Не пытайся становиться таким же, как твой презренный отец». Значит, он действительно знал ее. Несколько лет назад Гарри, возможно, спросил бы о ней, и даже настоял бы на этом, но он лишь только нейтрально взглянул на Снейпа в ответ на его двусмысленный комплимент, а затем продолжил свой путь. Его родители уже мертвы. Ему хотелось бы, чтобы они оказались рядом, словно так и было всегда, но юноша постоянно вспоминает предупреждение Дамблдора перед зеркалом Йейналиш, насколько опасно зацикливаться на непостижимых мечтах. «Снейп действительно имеет право на то, чтобы тратить время впустую», — подметил мальчик. «В прошлом году Поттер значительно поработал над собой, стал намного сильнее, подучил теорию и, в целом, стал ответственнее подходить к вопросу касательно образования, но в этом году он приложил гораздо меньше усилий. Конечно, в прошлом году у него в распоряжении имелось куда больше времени, а также появились оправдания, чтобы не ходить на уроки или не делать домашнюю работу, однако это не отменяет того факта, что он расслабился». «Самое время поторопиться», — решил Гарри. «Он предложит практиковаться Невиллу в окклюменции, начнет совершенствовать свои навыки дуэльного мастерства, научившись отражать сильные проклятия и попрактиковавшись с Флёр, а потом снова поговорит с Сириусом. Оставалось только надеяться, что его крестному удалось узнать что-нибудь о планах Дамблдора, ведь это поможет Поттеру осуществить его собственные. Если ему хочется узнать то, о чем говорится в пророчестве, то, вероятнее всего, ему придется покинуть Хогвартс, и действительно станет лучше, если ни директор, ни Амбридж не смогут вмешаться». Глава 45. «Розовый – это новый черный. Кто-то, все-таки», – проговорился Амбридж. «Что странно, предатель точно не числится среди участников отряда Дамблдора. Гарри лично проверил каждого человека, находившегося тогда в кабаньей голове, и никто не пострадал от последствий проклятия Гермионы. Возможно, это сделали студенты из Когтеврана, заранее покинувшие кабак, или же они рассказали кому-нибудь еще, кто и мог потом проболтаться». Поттер лишь усмехнулся. Это значительно облегчало ему жизнь. Там находилось лишь трое студентов, которые так и не решились вступить в отряд. С Чжоу Чанг юноша уже был знаком, поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы узнать имена ее друзей. Мариетта Ипшкам и Лайза Турпин. Кто-то из них рассказал Амбридж о группе, и профессор во всем розовом сразу же им поверила, решив вновь обратиться к министру за помощью. Одна из них может оказаться очень полезной в будущем. Чжоу Чанг точно не могла этого сделать. Ненависть девушки к профессору была настолько же сильной, как и у ее возлюбленного, Седрика, но существовала парочка невинных вопросов к другой привлекательной студентке из Коктеврана, чьи блондинистые волосы переливались рыжеватым оттенком, да и Гарри знал, что мать Мариетты работает в министерстве и открыто поддерживает идеи Фаджа. Размышления плавно привели юношу в библиотеку, где сейчас главные подозреваемые работали над своим домашним заданием, так что он осторожно прокрался под своей мантией-невидимкой, чтобы попытаться узнать правду. Юный волшебник боязливо притрагивался к своей волшебной палочке, пытаясь собраться с духом. Это риск, огромный риск, но он того стоил. Если Гарри узнает, кому из студентов доверяет Амбридж, то станет намного легче доносить интересующую его информацию через этого человека. План начнет постепенно осуществляться. Легилиминс, слабо прошептал он, тайком указывая волшебной палочкой на спину Мариетты. Поттер старался проложить как можно меньше усилий, проникая в сознание в жертвы, понимая, что такие попытки могут остаться незамеченными. Практика со спящим Криви определенно принесла свои плоды. Последовала короткая вспышка непонятных образов. Слишком слабая связь. Легилиминс, снова повторил он, правда на этот раз использовал немножко больше магии, и установилась практически идеальная связь. Не слабая, чтобы вынести хоть какую-нибудь пользу, и не сильная, чтобы жертва не ощутила ничего, кроме легкой головной боли. Мариетта сплетничала о каком-то мальчике с их факультета. В ее голове постоянно проносились образы, как они проводят время вместе. Поттер постарался навязать ей мысли о розовом цвете, аккуратно используя свои собственные, чтобы ведьма не смогла ничего заподозрить. В результате проделанных действий, когтевранка стала вспоминать о профессоре во всем розовом, о том, как она пила чай в ее противном и ужасном на вид кабинете, взволнованно рассказывая об организации, которая существовала, чтобы пренебрегать запретами Долорисом Бриджи самостоятельно изучать защиту от темных искусств. Прервав связь, юноша покинул сознание ведьмы. Мариетта Икшкам станет первой хлебной крошкой на кухонном столе, когда придет время. Гарри аккуратно снял плащ, убирая его под мантию, и поспешил покинуть библиотеку, оставив Чжоу Чанг взволнованно расспрашивать свою подругу, почему она вдруг прижала пальцы к вискам. Направляясь в сторону большого зала, волшебник встретил Кати. Девушка поделилась своими успехами. Она получила хорошую отметку за свое последнее эссе по трансфигурации. «Как прошла нумерология?» – спросила ведьма. «Это, как оказалось, не такая уж простая и интересная наука, но и не скучно», – Поттер недовольно скривил губы. «Как и все остальные предметы», – Беллу понимающе улыбнулась. «Это не самая сильная твоя область, так что не стоит беспокоиться об этом». «Да». Так и есть, юноша на мгновение задумался. Я гораздо лучше разбираюсь в заклинаниях, чарах и трансфигурации, хотя нумерология полезна, правда. Она помогает разобраться, почему происходят определенные вещи в некоторых областях магии. Ему хотелось привести в пример ритуалы, которые использовали магические свойства некоторых чисел, чтобы направлять, фокусировать и усиливать качество получаемого результата, но в последний момент вспомнил коннотацию этого слова. Кати даже и не подумала бы о том, чтобы осудить его, но вокруг слишком много лишних ушей, готовых сделать это за нее.